Мои записки. Записки князя В. Помню, когда наследник вернулся из Ливадии, он неожиданно остроумный, даже зло показывал, как государь, давно решившись на опасный проект, начал любимую игру. Как он привычно плачет, это у него с детства, мучается сам и мучает всех окружающих, никогда не ожидал от туповатого цесаревича такого остроумия. Только что справили Новый год, и вот уже кончился январь. Стоял крепкий морозец. Последнее время я вспоминал о Мадонне. Помню наш разговор о евреях. Она сказала, что первый ее мужчина был еврей. Он был учитель-студент. Он сказал ей: «Мы в мире вечные странники, и Господь следит, чтоб мы чувствовали свою одинокость, пока Моисей снова не приведет нас на землю нашу обетованную». Как только мы ощущаем себя вместе с другими, Господь нас наказывает. Ее отец попросту пристрелил еврея, когда узнал, что они вместе. Сегодня ночью она мне приснилась, я видел ее тело. Она долго целовала меня, как я люблю ее губы, и я вошел в нее, наслаждение до муки, до смерти. И тогда кто-то в бобровой шубе выстрелил сзади, и я знал, это ее отец. Каково было мое изумление, когда я шел по Невскому и наткнулся на эту бобровую шубу. Шуба подлетела на извозчике, соскочила с саней, и лицом к лицу, боже мой, это был Баранников. Как он был хорош в бобровой шубе нараспашку, с оливковым лицом из-под бобровой шапки. Восточное нежное лицо и только взгляд. Ледяной. Мгновенье он смотрел на меня, будто не узнавая, и торопливо повернул на Малую Садовую улицу. Потом остановился, обернулся. Я понял, проверяет, иду ли за ним. И, встретив мой взгляд, вернулся на Невский и быстро зашагал, исчез в густой толпе. Идти за ним было опасно, да и не нужно. Но одно я понял. Он не захотел вести меня за собой на Малую Садовую. Прямо с Невского я отправился в дом моего родственника. Аня была дома. Боже мой, на нас свалилась слава, наконец-то! Константин Петрович сказал, что его императорское высочество был в восторге от встречи с Федей. Боже, что я тебе рассказываю? Ты же все это видел! Впоследствии, читая Карамазовых, я узнавал ее речь. От постоянной переписки его книг она стала разговаривать совершенно как его персонажи. У Константина Петровича Победоносцева восторженно продолжала она: «Есть идея, чтоб Федя стал одним из воспитателей будущего наследника Николая. Я его видела, милый мальчик, в матроске с совершенно невозможными синими глазами. Федя говорит, что не может на него смотреть без боли, что у него глаза агнца на заклание. Он думает, что в романе, ставший революционером, Алеша будет покушаться на него. Федя совсем забыл о припадках. Мне кажется, Бог даст, эта зима будет особой, доброй к нему». И тогда я решил узнать до конца и запустил пробный шар. Какой забавный господин только что вышел из квартиры напротив. Именно! Он так трогательно кормит голубей. Федя сказал, что прежде он никак не мог понять, какое лицо должно быть у Алеши. Но, увидев соседа, понял. У него оливковое лицо без капли румянца, и волосы и сине-черные, грозное лицо, но с ангельски добрыми глазами. Да, это был он, мой давний знакомый. Тихон стоял у ворот, важный, с бляхой. «Какие новости, любезный?» «Да никаких, ваше благородие». «А что ж ты про жильца нового не рассказываешь? Жилец-то новый поселился». «Дел много, ваше благородие, да и рассказывать про него нечего. Шантропа, даром что в бобрах ходит. Утром приоденется и гулять отправляется. Думаю, невесту богатую на Невска выглядывает. Разве в нашем доме стоящий господин поселится? И ходит к нему такая же шантропа. Гривенник от них не видел. Ночью дверь запираешь за ними, только благодарствую. Оба глаза уперлись в меня, ждали вывода. Я дал ассигнацию и попросил поподробнее, но подробностей никаких не было, кроме того, что ходят к нему молодые господа. Засиживаются до ночи, описать их он не смог. И так свершилось. Бесы не просто поселились за стеной автора бесов, но поселились тогда, когда он продолжил писать о них. Но, может быть, это была не совсем мистика. Может быть, покойная красавица связала автора книги с ее персонажами. После неудачи с мостом пора им надо было начинать новое дело. Значит, понадобятся деньги и мне ждать гостей. Я решил проучить господ. Я нанял 7 молодцов и велел караулить заднюю часть сада, и всех, кто пожалует через забор, тотчас приводить ко мне, а коли отсутствовать буду, держать до моего прихода. И все вежливенько и обязательно без мордобития. Молодцы от последнего указания заскучали. Меня разбудил Фирс. В саду началось. Слышна беготня, потом возня, пыхтенье, дрались. И вскоре прелестную парочку привели ко мне. Соню вели под руки 2 дюжих парней, остальные 5 — Желябова. Разбитые лица моих молодцов говорили, что хлеб свой они отработали. И на лицо Желябова лучше было не смотреть. Я попросил их развязать гиганты и Сонечку и подождать за дверью. «Простите, господа хорошие, что встречаю не ласково. После ваших шуток приходится». Желябов засмеялся. «Ну разве это встреча? Если бы ее со мной не было, убил бы всех твоих. За нее боялся. Стрелять начнут. В нее попадут, уроды. Вы просто царь Иван или царь Петр, не помню, кто из них был грознее. Однако, господа, думаю, вы пришли просить денег. Не так ли?» Соня жалко кивнула. «Спасибо, что удостоили хотя бы кивка. У нас странные взаимоотношения. Вы у меня берете деньги и постоянно хотите то убить меня, то арестовать. А я, несмотря на столь своеобразную благодарность, их вам даю. Но мне это немного надоело». И обратился к Желябову. «Вы хоть понимаете, от чего я даю?» Желябов молчал. «Объясняю, сударь. Я ей их даю». Как он хотел меня убить, но не посмел. Она руководила этим могучим големом. Так что попрошу вас, сударь, покинуть мой дом и оставить вашу барышню у меня. Я хочу сообщить ей мои новые условия. Я позвонил, и вошли мои молодцы. Желябов отступил, приготовился сражаться, но она кивнула ему, и этого было достаточно. Не произнося ни слова, окруженный молодцами, он пошел прочь из комнаты, но каков был взгляд, как сжаты были кулаки. Молодцы долго не возвращались. Оказалось, когда они подошли к главным воротам, гигант внезапно набросился на них и, деловито избив всех 5, удалился за ворота. И теперь расхаживал по морской, ожидая Сонечку. Я спросил сухо, сколько. Она сказала, не слишком ли много, спросил я. Больше мы у тебя не попросим, больше нам будет не надо. Вы были уверены в этом в прошлый раз. В прошлый раз была все-таки вероятность, уверенность теперь. Мы даже отказались освободить гувернера, чтобы не распылять силы. Какого гувернера? «Твоего», — она засмеялась, — «которого ты предал, согласно слухам, в которые я не верю. Он прислал к нам гонцов оттуда». «Из Петропавловки?» «Да. Для него ведь нет ничего невозможного. Я всегда в это верила. На днях был очень холодный, очень морозный вечер. Мы сидели на одной из наших квартир, и вдруг приходит солдат. Представляешь, что мы подумали? Слава богу, не успели его убить». Оказалось, это был караульный из Петропавловки. Принес письмо от него. Караульный из главной тюрьмы России носит письма важнейшего преступника. В письме он рассказал, как сумел распропагандировать охрану, как внушил им, что он мученик, исполнявший заветы Христа, служить бедным. И я представил, как он все это говорил. Этот бывший учитель закона Божьего и гипнотизер. Она упоенно рассказывала. Самое интересное, он внушил солдатам веру в свое тайное могущество, будто за него горой стоит сам наследник, и сам он принадлежит к его партии, и вскоре эта партия истинного царя-христианина-цесаревича победит антихриста Александра II. Теперь солдаты жизнь готовы за него отдать, и он обращался к нам, просил, точнее, требовал освободить его». И мы решили сделать это, разведать выход крепостной канализации, пролезть через нее во двор крепости во время прогулки заключенных, освободить его. Охрана ведь с ним, она поможет нам бежать обратно через ту же канализацию. Я подумал, хороша переписка новых Алеш Карамазовых с бесом. Она говорила все это торопливо и нервно. Мне показалось, она боялась меня, точнее себя, и старалась меня заговорить. Поток ее слов продолжался. Но когда он узнал, что сейчас мы готовим конец тирана, он ответил, как подобает революционеру, «Обо мне забудьте на это время и заканчивайте ваше дело, за которым я буду следить издали с величайшим интересом. Мною займетесь потом». Впрочем, он знает, что потом нам не придется освобождать его. После смерти тирана произойдет революция, его освободит народ. И Сонечка закончила с невыразимой нежностью. Удивительное впечатление от писем Сергея. Вмиг исчезала вся ложь, которая окутывала его революционный образ, и который мы сами повторяли столько раз. Ложь — это убийство беззащитного студента? Провокация с прокламациями, отправившая в тюрьму множество молодых людей, она радостно прервала меня. Она наконец-то получила право меня презирать. Революция не делается в белых перчатках. Этому он нас учил. Понимание этого и есть водораздел между истинными революционерами и попутчиками революции, как ты. Я не стал спорить, зачем? Они ведь давно уже были с ним. Они выполняли программу его катехизиса. Как он мечтал, создали партию террора, основанную на тотальном подчинении. Как он призывал, научились беспощадно убивать невинных вместе с виновными. И его мораль, чем хуже жизнь народная, тем лучше для дела революции, уже давно стала их моралью. Вот так герой романа «Бесы» насмеялся над своим создателем. И эпиграф к роману «Бесы» о бесах, изгнанных из человека, переселившихся в свиней и сгинувших в пучине, читался теперь как злая насмешка. Все вышло точно наоборот. Бесы завладели людьми. И впереди маячила революция бесов, которую мне придется увидеть. «Ладно, бог с ним, гувернером. Скажи, твой друг когда-нибудь перестанет желать меня убить? Ты сам знаешь, никогда. Да, рассказала ему. Я с ним честна во всем. С тех пор он хочет убить. Хотя себе объясняет иную причину. Он уверен, что ты провокатор. Многие наши тоже. Правда, они не могут объяснить, почему ты даешь нам такие деньги. Неужто правда из-за меня?» Я помолчал, потом подошел к ней, положил ей руки на плечи и притянул. Как задрожали худенькие плечики. «Не надо, я убью себя потом, а он тебя. Я ведь ненавидела тебя тогда, ведь ты меня попросту тогда обобрал». Искривленная страхом и желанием личика девочки. Достаточно ее притянуть, и все будет как всегда. Сколько я видел этих жалко дрожащих плеч, точнее, тел, содрогавшихся под моими ему умелыми пальцами. Но пожалел. «Права, уходи». Нет-нет, она не бросилась к двери. Она стояла, тяжело дыша, лицо в красных пятнах. «Чек!» «Я дал», — она сказала хрипло, — «тебя больше не тронут. Я за тебя поклялась, но если он прав, я тогда руки на себя наложу и прокляну тебя перед смертью, милый», — и бросилась прочь в дверь. Я сидел и просчитывал варианты. И так они, видно, вправду уверены в успехе. Деньги просят большие, значит, по-прежнему покупают динамит. Скорее всего, будут действовать проверенным способом. Адскую машину заложат на каком-то постоянном пути царя. Вряд ли они что-то посложнее выдумали. И тут вспомнил, как Баранников повернул на Малую Садовую. Боже мой, ну, конечно, через Малую Садовую царь возвращается из Михайловского манежа. Царь ездит туда каждое воскресенье, и я не раз сопровождал туда цесаревича. В манеже обязательный воскресный развод караулов. Громадное помещение манежа заполняют тысячи гвардейцев. Присутствует царь, послы, великие князья, цесаревич. Император обычно едет в Михайловский манеж по Екатерининскому каналу, но возвращается во дворец, как правило, другим путем через Малую Садовую. Значит, они должны заминировать мостовую. Тогда им обязательно нужен полуподвальный этаж на Малой Садовой. Оттуда они привычно пророют галерею, как прорыли когда-то под рельсы царского поезда из Ливадии. Я позвал своего управляющего. Мне нужно узнать у дворников на Малой Садовой, не взял ли кто в этом году в аренду подвал на Малой Садовой. Он испугался. «Да кто же скажет, ваше благородие? Сейчас все подозрительные, спросишь такое, и в полицию тебя сдадут». «Да, ты не орел. Это что же, учить тебя, как спрашивать?» «С деньгами спрашивают. Вначале скажешь дворнику: хочу снять подвал под магазин. Ответят: свободных нет, а ты: эх, мелки, может, недавно кому сдали? Скажи, я перекуплю и денежку ему для вдохновения. Не думал, что тебя учить придется народным обычаям. И все дома по Садовой обойди. Пошел вон, болван, исполняй». Как я ждал его возвращения. Вернулся только под вечер. В доме графини Макден сдали в прошлом месяце в аренду помещение с подвалом. Снял недавно какой-то воронежский купчина, под лавку для продажи сыров снял. Ну и как насчет перекупить? Вряд ли выйдет. Там вовсю уже идет ремонт. С ним самим поговорил. Его самого в городе нет, в подвале только рабочие. Работают? Работают. Вовсю. На следующий день я прошел мимо этого дома. Увидел подворотню, она вела во двор. Во двор выходили полуподвальные окна, снятого купцом помещения. Напротив был приличный ресторан французской кухни. Теперь днем я подъезжал туда пообедать. Я заказал столик у окна. Оттуда была видна подворотня, вход во двор. Ждать пришлось. Только через 5 дней я увидел господина Баранникова. На улице была обычная в этот час человеческая толпа, но его великолепная голова в бобровой шапке плыла над толпою. Прежде чем нырнуть в подворотню, величественная голова как-то суетливо оглянулась, не идет ли за ним слежка, и если бы эту напряженную, суетливую оглядку увидел полицейский, слежка тотчас бы началась. И так все стало ясно. Михайловский манеж на обратном пути. Взрыв будет на Малой Садовой. Тотчас написал светлейшей княгине Юрьевской. Я сообщал ей, что в Петербурге возникла некая тайная организация защитников монархии, решившая бороться с тайными организациями революционеров. Организация именует себя «Тайная антисоциалистическая лига ТАСЛ», и я ее вождь. На листке с придуманным гербом и литерами ТАСЛ я писал: «Я хочу вас молить, чтобы вы серьезно отнеслись к моей главной нижайшей просьбе. Умоляю вас, уговорите Его Величество прекратить ездить в воскресенье на развод караулов в Михайловский манеж, ибо, как донесли наши агенты, на пути царя в ближайшие недели будет или брошена бомба, или его карета будет взорвана из минной галереи, проложенной под мостовой на пути государя». Подумав, я поставил дату май 1880 и сделал приписку: «Не удивляйтесь этой дате». Именно в мае было принято в исполнительном комитете террористов злодейское решение. Как видите, ваше высочество, нам известно очень многое. неизвестная полиции. На следующий день меня вызвал Лорис. Привезли меня в ту хлебосольную квартиру. Оказывается, чужой профессией занялись. Только не учли. Дворник, у которого спрашивал ваш человек, тут же отправился в полицию. Но, к счастью, мы его перехватили по дороге. Так что Кириллов о ваших подвигах пока не знает. И о том, что вы за квартиркой следите, не знает. И не должен знать. Договоримся. Вы в это дело больше не вмешиваетесь, потому что мы все контролируем. Вы поняли? Вы их арестуете. Это наше дело. Ваше более туда не приходить, чтоб не спугнуть. Впрочем, я позвал вас не за этим. Обещанного 3 года ждут. Эта русская пословица меня не устраивает. Адрес. Обещанный вами адрес. Я смотрел на чернильницу с бронзовой дамой из галантного века и крохотной бронзовой собачонкой, левреткой, и мучительно решал, кого выдать. Конечно, надо было выдать ее убийцу, но я не смог. Он был брат мой, дворянин. Я с ним ходил в народ, спал в одном доме. Я выдал Фриденсона, которого не знал. И продиктовал адрес проклятого кавказца, который получил от убитого Попова, Казанская улица, 14, квартира 18. Настоящая фамилия и имя Григорий Фриденсон, проживает нынче под фамилией Агатескулов. В конце концов, он подсыпал снотворное, караулил меня. Но все равно ощущение было примерское. Если бы я знал, какую лавину в тот день я сдвинул с места.